Глава 14. Третья причина. На следующий день я вывез Крейга в море и объяснил, что делать с трупами. Как привязывать груз и все остальное. Ему первому довелось увидеть приближающуюся гавань с борта моего катера. Мне уже стало ясно, что у Крейга нет личных причин разбираться со мной, разве что парень и в самом деле псих. Так что сделать он это может только по приказу ДБ или Логана. Значит, надо изолировать его от организации, чтобы впредь связаться с ним можно было только через меня. До сих пор я ни разу не приводил Крейга к себе домой, предпочитая ездить в Стоквелл, но теперь решил, что это небезопасно. Мы собрали его шмотки и перевезли ко мне. Там почти ничего и не было. Немного одежды, будильник, туалетные принадлежности, да кассета про гомиков, как он упорно продолжал называть тот фильм, что я дал. Я показал Крейгу квартиру и заставил вызубрить, что можно трогать, а что нет. Большая часть вещей относилась ко второй категории. «О, классный компьютер!» — уважительно кивнул он. «Работает? А как же, иначе зачем его держать?» «Не знаю, может, продать. Я часто им пользуюсь». «Не знаю, насколько ты разбираешься в компьютерах, но как раз об этом я хочу поговорить». Я тронул мышку, и экран засветился. «Это тоже оружие, причем одно из самых главных». Я нажал на иконку интернета. «Без информации в нашем деле никуда. А здесь ее можно получить одним нажатием кнопки. Подробные схемы улиц, планы зданий, расписание транспорта, адреса фирм, данные о сотрудниках, даже адреса и телефоны политиков и всяких знаменитостей. Главное знать, где искать». Кроме того, можно узнать все об оружии, включая способы изготовления бомб и рецепты ядов, банковская, страховая информация, в общем, все на свете. Есть тысячи, если не миллионы незарегистрированных сайтов, которые выкладывают совершенно невероятные вещи. И пока правительство не придумает, как их прижать и подключить легавых, все это доступно любому, бери не хочу. Крейг внимательно слушал, не отводя глаз от компьютера. «А игры здесь есть?» «Игры? Нет». «Ясно», — кивнул он и пошел к телевизору. Хоть и с трудом, но мы продвигались вперед, уживаясь под одной крышей сравнительно мирно. Правда, первые несколько ночей я почти не спал. Уж очень непривычно было сознавать, что в моей неприступной крепости появился кто-то посторонний. Однако, в конце концов, усталость взяла верх. Я заснул как убитый и после этого спал нормально, хотя никогда не забывал придвинуть к двери шкаф. Серьезно поспорили мы лишь один раз, когда Крейг наотрез отказался брить голову. «Послушай, это очень важно. Если ты хочешь сделать дело чисто, то позаботься, чтобы не оставить никаких следов. Твои волосы на месте преступления – просто подарок для эксперта». Я рассказал, как тщательно бреюсь, обрабатываю ногти и выскребаю кожу на всем теле за несколько дней до операции. Разве что брови и ресницы оставляю, но и там удаляю все волоски, которые слабо держатся. Но Крейг все не сдавался. «Картина маслом. Два придурка живут вместе и выбриты с ног до головы. Не хватает только рубашечек в обтяжку да розового Ситроена в придачу». Мне полдня пришлось убеждать его расстаться со своими густыми черными патлами. «Я не бреюсь постоянно, только перед операцией». «Значит, скоро работа?» — насторожился он. «Неофициальная. Настало время применить то, что ты выучил на практике, и убрать кого-нибудь по-настоящему». «Кого?» У Крейга загорелись глаза. «Я уже нашел». «Клэр. Великолепный выбор. Имя и то звучит волшебно, как в сказке. Она могла бы быть принцессой, хотя работала стриптизершей. И все-таки оставалась совершенством. Бедная Клэр. Женщин гораздо труднее убивать, чем мужчин. По крайней мере, я так считаю. Их арсенал куда богаче. Мужчины защищаются только на одном уровне, на физическом. А женщины могут использовать и многое другое. Жалость, сочувствие, сексуальность действуют сильнее, чем просто удар кулаком. Само собой, я имею в виду молодых женщин. Старых Грымс я мог бы косить сколько угодно, просто для развлечения, и прекрасно себя при этом чувствовать. Но молодые женщины... Я много раз пытался понять, почему с женщинами всегда труднее. То есть, конечно, с точки зрения мужчины. Думаю, все дело в инстинктах. Мать природа создала самца для того, чтобы заботиться о самке и защищать ее от опасности, а вовсе не для того, чтобы игриво бросать ей в ванну включенный тостер. И, конечно же, чем привлекательнее женщина, тем больше хочется ее защищать. Вот почему, когда доходит до дела, все оказывается не так-то просто. Удивительно, как много лишних мыслей приходит в голову, когда прекрасная дама на коленях умоляет о пощаде. Я не хочу слишком распространяться на эту тему. Нехорошо как-то. Но так оно и есть, поверьте. И если замешкаться хоть на минуту и прислушаться к голосам в своей голове, перечисляющим все заманчивые возможности, то даже самый опытный профессионал может вдруг сделать совсем не то, что собирался. Поверьте, я знаю, о чем говорю. У нас у всех одна и та же слабость. Я решил, что если уж испытывать Крейга, то надо делать это всерьез. Пусть уж он лучше сорвется сейчас, в лабораторных условиях, чем потом, когда пойдет на настоящее дело. Значит, пусть будет женщина. Очаровательная женщина. В лондонских барах, конторах и больницах красоток хоть пруд пруди, но чтобы подобрать по-настоящему сексуальный и доступный объект, нужна не одна неделя. И лучше искать там, где таких девчонок больше всего, и наблюдать за ними удобно. Стриптиз-клубы. В центре Лондона и в Вест-Энде их навалом, и это настоящие охотничьи угодья для начинающих киллеров. За две недели у меня набралось не меньше десятка потенциальных целей. Я платил за представление, засовывал 10-фунтовые банкноты между потных грудей, покупал пиво по пятерке за бутылку, а потом следил за такси до самого дома. В конце концов выбрал Клэр. Она была обворожительна. Прелестно, как цветок, и сексуально, как шлюха. Длинные ноги танцовщицы и приветливость стюардессы. Я был не прочь жениться на ней и прожить бок о бок всю жизнь. Увидев Клэр в первый раз, я даже подумал, что сам не смог бы ее убить. Слишком уж хороша. Поводил недельку-другую, собрал досье и отдал Крейгу. И он справился. Разумеется, без особого удовольствия. Мы несколько дней напролет припирались насчет выбора жертвы. Но в конце концов дело сделал, а это главное. Не буду останавливаться на деталях, зачем, да и не очень хочется, если честно. О некоторых вещах лучше не говорить. Достаточно сказать, что задание Крейг выполнил и обставил все, как будто это дело рук обычного маньяка-одиночки. Нам оставалось лишь тихонько смыться, а суду упечь на 20 лет первого же слабоумного бродягу, которого заметут легавые. Запомни, ты палач, а не судья. Приговор уже вынесен. Тебе остается только привести его в исполнение. Дома нас уже ждала бутылка виски, и я налил своему подопечному солидную порцию. Потом еще одну. И еще. Крейг жадно глотал пойло, как будто это противоядие от того, что он сделал. Если бы все было так просто. «Ну и что тут страшного?» — успокаивал я его. «Тебе же не пришлось резать ее на куски и уносить по частям». Тут Крейга в очередной раз вывернуло. На джинсы и на пол. Правда, пока мы доехали домой, большая часть содержимого его желудка осталась в фургоне. «Попробуй съесть что-нибудь. Надо возместить потерю». «Оставь меня, наконец, в покое, ёб твою мать!» — простонал он, вытирая рот. Его опять начало тошнить, но рвать было уже нечем. «Бля! Сука!» — он поднялся на ноги и побрел в туалет, держась за стены. Я следил за ним, привинчивая к глоку глушитель. Для Крейга настал самый опасный момент, хотя он об этом и не подозревал. От его реакции на неприятные стороны нашей профессии зависело, останется он в живых или нет. Можно сколько угодно воображать себя благородным мстителем, который убирает продажного политика из снайперской винтовки, а потом исчезает на мотоцикле с ракетным двигателем. Но такое бывает только в кино. Я убиваю, чтобы выжить, и тут нет ничего героического и благородного. Так и должно быть. Крейг сдавал последний экзамен. Но об этом знал только я. Выдержит, не расклеится в конец, будет жить дальше. Если выползет и завопит «нет, больше никогда», значит, у него проблемы. А тогда проблемы неизбежно начнутся и у меня. Не успеешь оглянуться, как морально-философские построения приведут его к логическому концу, то есть в полицейский участок. Само собой, до участка дело не дойдет, уж об этом мы позаботимся. Если он хотя бы заикнется о чем-нибудь вроде того, как нужно поступить, я накрою его во сне подушкой и спущу курок. Понятно, что для этого понадобится санкция Логана, но я ее получу без звука, не сомневайтесь». Крейг появился в дверях. На нем были новые трусы и носки. Прислонившись к косяку, он стал смотреть, как я подтираю блевотину. «Скажи мне, что в первый раз с тобой было то же самое». «Зачем?» — поднял я брови. «Не знаю, что-нибудь скажи». «У каждого бывает по-своему». Крейг оттолкнулся от стены и рухнул на стул, едва не промахнувшись. Утирая лицо, он потянулся было к бутылке, но передумал. «Просто скажи, что это нормально, что потом будет легче, что у новичков всегда так. Нужно же, чтобы рядом был кто-то опытный, кто может сказать, у меня все было так же». «Если хочешь, считай, что я это сказал». Я отнес ведро и швабру на кухню и вернулся в гостиную. Крейг смотрел на меня так, будто ждал продолжения. «Ты хочешь знать, чувствовал ли я то же самое после первого дела?» «Да, хочу». «Нет, не чувствовал. Понимаешь, в отличие от тебя, я убил первых троих или в драке, или просто чтобы спасти свою жизнь. Так же, как ты тогда в туалете. Того типа, как его. Ледлоу. Вот-вот. Ты же не выблевал тогда все кишки на ковер и не напился до полусмерти, так ведь? Убил, потому что Ледлоу сам напрашивался. Это был вопрос чести, и ты должен был показать всем, чего стоишь». «Ну да, я и сейчас сделал бы то же самое», — согласился Крейг. «Не сомневаюсь. Однако со стриптизершей все совсем по-другому. Между вами ничего не было. Ты никогда ее раньше не видел и все-таки пошел и убил. Ни злобы, ни мести. Ничего, просто работа. Она не сделала тебе ничего плохого, но ты ее прикончил». «Почему?» Крейг бросил на меня мрачный взгляд. «Потому что ты мне так сказал». «Нет, потому что я тебе приказал». Крейга, казалось, сейчас снова вырвет. Но в желудке у него, видимо, уже ничего не осталось, и он взялся за бутылку, чтобы пополнить боезапас. «Ты сделал все отлично, а теперь выкинь это из головы и не парься зря. И то, что ты сделал, заметь, далеко не каждому по плечу. Ты дергаешься и винишь себя, тебе плохо, но в том и состоит главная трудность нашей профессии. Можно иметь в своем распоряжении все стволы, бомбы и черные пояса на свете, но они ничего не стоят, если у тебя не хватает духу их применить». Крейг кивнул, стуча зубами. Голова у него, наверное, шла кругом. «Не каждый день совершаешь зверское убийство, да еще потом обсуждаешь его со своим наставником». «А кто он был? Тот твой первый?» — спросил Крейг, сделав большой глоток прямо из горлышка. Наверное, обжег глотку. Из глаз брызнули слезы. «Первый заказ?» «Нет!» Он задохнулся, виски потекло из носу. «Приятное ощущение, ничего не скажешь». Остановив меня жестом, он побежал на кухню. Оттуда вернулся со стаканом воды. Глаза у него наполнились кровью, лицо позеленело. «Ненавижу виски». «Я тоже». «Блядь, ну почему тогда ты держишь это пойло?» «Оно хорошо помогает, когда ты не очень собой доволен». «Спасибо. Охуенно предусмотрительно с твоей стороны. Похоже, как раз то, что мне нужно». «Значит, действует?» «Смотря что ты имеешь в виду. Если нужно было, чтобы я заболевал всю квартиру, то пиздец как действует. Просто отпад». «Еще пара дел, и ты начнешь уважать виски», — усмехнулся я и произнес имя, о котором не вспоминал. «Сколько? 10, 12, 14 лет?» «Да, вроде того. Брин». «Кто он был?» «Там, где я сидел сначала, он работал на Бена Джеймса, местного авторитета. Был главным на нашем этаже. То и дело заходил, пиздил меня почем зря и забирал вещи. Ну и в конце концов мне настолько надоело быть жертвой, что я насадил бритвенное лезвие на зубную щетку, и когда Брин пришел в следующий раз, чиркнул его по горлу, чисто и аккуратно, прямо по сонной артерии. Он и нескольких шагов пройти не успел, кровь так и хлестала. Так и не понял, наверное, что случилось. Тебя же за это должны были упечь на всю катушку». «Ну и упекли, само собой. Убийство пока еще незаконно, даже в тюрьме. Кстати, оно единственное, за которое меня осудили. Мои адвокаты сумели только изменить формулировку. Убийство шло как непредумышленное, но от пожизненного срока спасти меня не смогли». «Не повезло». «Да, я и сам тогда думал, что дела хреновые. Хорошо еще, что в таких случаях пожизненный срок не такой длинный, особенно если поработать с комиссией по досрочному освобождению». «Поработать? Ну да, подмазать». «Логан?» «Да, окольным путем. Дело было так. Когда меня осудили за Брина, то перевели в другое место, на особый режим. А там меня уже дожидались дружки Бена Джеймса. Сам понимаешь, какие дела. Я понял, что мой единственный шанс – это прикинуться психом, которому на все плевать и мочить всех направо и налево по поводу и без повода. Таких всегда побаиваются, даже если они дохляки. В общем, когда ко мне подошли трое бугаев, я кинулся на самого здорового и вцепился зубами ему в глотку. Изо всех сил, так что никто разжать не мог. «Правда? Ну ты даешь!» – протянул Крейг. На его лице было такое же выражение, как у Брина, и у этого, как его, Джейкобса или Джейкобсона, не помню, когда я на них кидался. Парень был гора мускулов, как его еще одолеешь? Вообще-то я решил, что буду делать задолго до этого, и целыми днями только и делал, что себя заводил. Так что был готов. Хорошенькое было зрелище. Я в крови с ног до головы, и все вокруг тоже. Остальные двое сразу съебались, и нас удалось разнять только охране. Меня пришлось оглушить, чтобы я его выпустил. «И что он, тот, которого ты укусил, с концами?» «Нет, откачали, но в тюремном хоре он больше не пел». Усмехнулся я, довольный тем, что после стольких лет наконец-то смог блеснуть этой шуткой. «А он чё, пел в хоре?» «Что? Нет, конечно, я, ну, образно говорю». «Уж о пении-то он, наверное, меньше всего беспокоился», задумчиво покачал головой Крейг. «Ладно, неважно», — вздохнул я. «А Логан когда появился?» «Логан? Дэнни там был одним из самых крутых. Не самый главный, но почти, в одной обойме, так сказать. После случая с Джейкобсоном он мной сильно заинтересовался и однажды навестил. «Не спеши кусаться, сынок», — говорит, — «я только поболтать». «Кто ж ему поверит? Любой разговор до тех пор кончался для меня разбитой мордой и потерей всего имущества». Я был готов в одну секунду отхватить ему нос и выплюнуть в лицо, но Логан повел себя очень дружелюбно. «Неплохо ты здесь устроился. Купил или снимаешь?» «Ты ведь знаешь, какие у него шуточки?» «Не особенно. По правде говоря, я с ним не очень-то знаком». «Да, его мало кто близко знает. Ну, короче, прослышал, мол, что не сладко мне тут живется и готов помочь, если я не против». «Одно мое слово, и все от тебя отстанут. Никто и чихнуть не посмеет в твою сторону». «Понятно. И что ему было надо?» «Вот именно. Сначала я подумал, что он голубой. Смотри только Логану, не проболтайся. Спросил, что ему от меня нужно, а он только подмигнул». «Всего лишь небольшая услуга, время от времени». «Ага, береги задницу». «Насколько небольшая?» – спрашиваю. А он улыбается. «Мне сказали, ты порешил одного из людей Бена Джеймса. Неплохо, черт побери. Я решил, может, просто повезло, но тут ты взял и уделал Джейкобсона, или как там его звали, этого придурка, сразу же, как только появился. Вот мне и пришло в голову, что паренек должно быть совсем непрост. Посмотришь на тебя, соплей перешибить можно, а поди ж ты. Впрочем, самые опасные тут как раз такие». «Короче, сынок, найдется у меня для тебя работенка». «Мочить», — кивнул Крейг. «Специалист», — вот так он это назвал. «Буду, — говорит, — использовать тебя в случае неприятностей в качестве последнего средства. И чтобы делал все, как скажу, ни секунды не размышляя. Тогда у тебя будет не жизнь, а малина. И не бойся, что буду гонять хвосты в гриву, работать придется нечасто. Но уж если позову, то без дураков, иди и делай». Ну и что мне было ему ответить? «Иди нахрен, я сам о себе позабочусь». Вот я и согласился. Зачем наживать лишних врагов? И, как видишь, работаю на него до сих пор. «И кого ты там еще убрал для него?» Я рассказал. «Гарри Гарднер и Эштон. Один конкурент Логана, другой охранник. И то, и другое равносильно самоубийству. Ежу понятно. Никто не решился бы их пальцем тронуть». И Логан, чтобы не рисковать своими парнями, бросил на дело меня в обмен на несколько лет спокойной жизни. Я у него был вроде камикадзе. Он, должно быть, сам здорово удивился, что дело выгорело. То есть Гарнер еще куда ни шло, но через год, когда я убрал Эштона, каждый фараон только и ждал случая, чтобы меня пнуть. Доказать они ничего не могли, но все знали, что я это сделал. В общем, охота на старину Бриджеса пошла нешуточная. К счастью, Дэнни в том же году вышел и заставил ДБ нажать на все пружины, чтобы меня вытащить. Для этого потребовался целый год, куча адвокатов и не один чемодан денег. Но в конце концов я оказался на воле. «И тогда Логан устроил тебя на работу сюда?» «Само собой». Крейг задумался. Щеки у него порозовели, и он перестал судорожно выпрямляться, сглатывая слюну. «Эту историю я никогда еще никому не рассказывал. Возможно, потому, что было просто некому. Может, рассказал бы Анжеле, будь она со мной». «Интересно, как бы она отреагировала?» «Наверное, засадила бы меня за решетку». «Логан прав. От Анжелы надо было избавиться, а то она предала бы и меня, и его. Но эти мысли облегчения не приносили. Думая о ней, я каждый раз чувствовал тупую боль в груди, хотя вспоминал ее все реже и реже. Она была по-прежнему в моей памяти, как ящики со старыми вещами на чердаке. Но содержимое этих ящиков интересовало меня уже не так, как раньше». Насчет Крейга Логан тоже не ошибся. Он отвлекал меня от лишних переживаний, и я постепенно привык видеть его рядом. Мне даже нравилось делиться опытом, и я ощущал себя настоящим мудрецом. Первый раз в жизни. Когда я был с Анжелой, мы могли говорить лишь о телепрограммах, еде или тропических рыбках. А во всем этом я понимал не больше, чем она, и при всем желании не мог блеснуть интеллектом. В последние 10 лет мои интересы были целиком сосредоточены в области профессиональной, а поскольку секретность – один из ключевых элементов нашей работы, я ни разу не смог показать себя во всей красе. Крейг сидел молча, обдумывая мою историю, а я вдруг понял, что забыл одну важную деталь. Вот ведь кретин. Наверное, за годы работы у Логана привык, что это само собой разумеется. Я вскочил и поднялся в спальню. Вернувшись, я застал Крейга на прежнем месте. Он вздрогнул от неожиданности, когда я бросил ему на колени то, что принес. Пластиковая лента, видимо, лопнула или сползла, и сверток развалился. На пол посыпались 50-фунтовые купюры. 149 штук. «Совсем забыл. Это все твое. Маловато, но у меня сейчас при себе больше нет». «Не волнуйся, добавлю». «За что?» — Крейг удивленно смотрел на ворох бумажек. «Видимо, за всеми событиями сегодняшнего дня он тоже упустил из виду эту немаловажную деталь». «Ты выполнил заказ, а за работу положено платить».